ваше преосвященство, эминенс, неужели вы не понимаете? Кардинал не курит и не пьет, поэтому Кальфо подавил отчаянное желание закурить сигару, спрятанную во внутреннем кармане. Вообще-то он мог бы себе это позволить, ведь союз святого Пия V располагал солидным досье на кардинала, и ректор мог ни в чем себе не отказывать. Пока отец Нил остается в Сен-Мартене, мы не узнаем, что у него на уме. Надо, чтобы он приехал сюда, в Рим. Однако, ваше преосвященство, совершенно ясно, что он не станет откровенничать ни в моем кабинете, ни в вашем. Но если устроить ему под каким-либо предлогом встречу с его другом Лиландом и дать им время наговориться от души, оставшись вдвоем, артист и мистик быстро найдут общий язык. И каким же будет этот предлог? Лиланд интересуется старинной музыкой. Она его занимает куда больше, чем еврейские дела, а мы намекнем, что ему нужна помощь специалиста по древним текстам. И вы считаете, что он пойдет на сотрудничество? Это мое дело. Вы же знаете, он у нас в руках и никуда от нас не денется. Оба помолчали. Кацингер раздумывал. Кальфо — неаполитанец. Сложные интриги — его стихия. Пожалуй, это неплохая мысль. Монсеньор, я вам предоставляю карт-бланш. Найдите повод вызвать сюда этого Джеймса Бонда в сутане и устройте так, чтобы он разговорился. Когда Кальфо покидал кабинет шефа конгрегации, мысленно он уже представлял себе толстый ковер из зеленых купюр, что потекут к нему в замок Сан-Анджело. Кацингеру кажется, что у него все под контролем, но кардинал не знает главного. И лишь ему, Алессандро Кальфо, бедному маленькому человеку, ставшему ректором Союза Святого Пия V, известно все. Он один знает, что делать, и он справится, даже если придется действовать методами, за которые в XIV веке тамплиеров заживо сжигали на кострах. Сами того не зная, Филипп Красивый и Нугаре тогда спасли Запад. А сегодня эта грозная миссия ложится на союз святого Пия V. Глава 31. Иерусалим, год 48. Спасибо, что пришел так быстро, Иаков. Заходящее солнце озарило имплювиум дома, где возлюбленный ученик встречал гостя. Они были одни. Брат Иисуса снял со лба и руки филактерии, но продолжал кутаться в молитвенную накидку. Он выглядел напуганным. Павел вчера отправился обратно, в Антиохию. Первый церковный собор едва не закончился бедой. Нам пришлось пойти на взаимные уступки, и Петра сильно потеснили. Он ненавидит тебя, так же, как и меня. Петр — человек не злой. Встреча с Иисусом перевернула его жизнь. Он боится вернуться к своему бедняцкому прошлому и поэтому не выносит, когда кто-то посягает на его первенство. Я брат Иисуса. Если кто-то из нас двоих должен уступить, то придется это сделать ему, несмотря на его первенство. Пусть отправляется куда хочет. Он и отправится, Иаков, будь покоен. Когда Павел утвердит новую религию, о которой мечтает, ее новый источник переместится из Иерусалима в Рим. Борьба за власть только начинается. Иаков опустил голову. С тех пор, как он у всех на глазах убил Ананию и жену его Сапфиру, Петр больше не носит оружие. Но некоторые из его соратников вооружены. Я слышал вчера, как они толковали о том, что ты человек из прошлого, что ты противишься тем, кто создает будущее. Сам знаешь, они же все твердят, что не может быть 13-го апостола. Твоя жизнь в опасности. Тебе нельзя оставаться в Иерусалиме. Но ведь убийство Анании и его жены — это давняя история. И тогда все дело было в деньгах. С тех пор от всех церквей Азии деньги рекой текут в Иерусалим. Сейчас речь не о деньгах. Ты ставишь под сомнение все, ради чего они воюют. Мой брат Иисус предпочтение отдавал тебе, так же, как Иуде. Мы оба знаем, как Петр расправился с Иудой, и знаем, что он не остановится ни перед чем. Если ты погибнешь, как Искариот, вместе с тобой исчезнет и память о прошлом. Тебе надо бежать. Да поскорее, может быть, это наша последняя встреча, так что молю тебя, скажи мне, где ессеи похоронили Иисуса, где его могила?»